Глава 16. Никто не хочет проигрывать. Переход в горы открывать пришлось самому. Благо оставил метку, где пришел на помощь Громов со своими людьми. Опасения того, что на опиумной делянке нас встретят местные расстроенные жители, слава богу, не подтвердилось. Жейдер, как только мы вышли из круга перехода, сразу доложил. «Хозяин, поблизости никого из разумных существ сторожевая сеть не зафиксировала». Передал эти слова Семену, держащему руки на укороченном автомате. Вообще, мой начальник охраны изменился до неузнаваемости. Нет, он не поменял внешности или что-то в таком роде. Но глядя, как бывший капитан передвигается, мгновенно направляет оружие в сторону малейшего шороха, приходит понимание того, что он на самом деле спец. «Станислав Викторович, простите, но в горах невозможно точно зафиксировать противника с помощью магии». «Нет, если враг рядом или в прямой видимости, другое дело. Специфическое движение энергетических потоков часто выдают ложную картину», — пояснил Семен и указал направление. «Нам в ту сторону. Насколько понимаю, там дорога». «Верно», — подтвердил я. Честно говоря, несложно догадаться, следы от автомобильных покрышек четко прослеживаются. А на делянке побывало никак не меньше 5 транспортных средств, после того, как отсюда ушел. Мой спутник вытащил карту и нашел наше местонахождение, покивал каким-то своим мыслям и заявил. «До нужной точки порядка 70 километров. Это если по прямой, тропами получится больше, у нас нет выбора, необходим транспорт. Действуй», — кивнул я. Семен вытащил из внутреннего кармана старый сотовый телефон, по памяти набрал номер и принялся ждать ответа. «Мы двигаемся в сторону дороги. Семен, используя русскую речь вперемешку с неизвестным мне языком, что-то втолковывает своему собеседнику. Нет, смысл переговоров понятен. Обозначается место, откуда нас заберут». «Зимар сам приедет», — закончив разговор, пояснил мне Семен. «Он не так далеко, у каких-то своих родственников. На свадьбе в качестве гостя. Придется подождать». «Долго?» — поинтересовался я. «Минут 40, а может и пару часов». Пожал плечами мой спутник. «Станислав Викторович, тут свои обычаи и порядки. Логику местных жителей понять не так-то просто. Зачастую они тебе улыбаются, а стоит отвернуться, то могут попытаться убить. Нет ничего хуже, чем ждать непонятно чего». Семен в своем знакомом уверен, но автомат держит на коленях. Сам выставил вокруг тревожную сеть и несколько защитных блоков. Мой питомец облазил окрестности и убедился, что нам ничего не грозит, и пытается подчинить энергетические потоки. Забавно, но от нечего делать, я решил поэкспериментировать с небольшим кустиком, росшим чуть ли не из скалы. Круг силы создавать не стал, тратить резерв не следует. Но договориться с горным растением почему-то не так легко. «Ты почему не отвечаешь?» Используя посыл травника и держа двумя пальцами тонкую ветку, спросил у растения. Никаких эмоций кустарника, но талика магии в нем присутствует. Насытить энергией, посмотреть, на что он способен. Усилить рост и то не получается. Скала блокирует или правильно экранирует мое воздействие. «Едут», — не отрывая глаз, произнес Семен, как раз в тот момент, когда получил от растения образ склоненного к земле дерева, означающего сон и безмятежность. «Две машины, одна на солярке, вторая бензин». «Откуда известно?» Поинтересовался я, сканируя окрестности через информационную сеть, и не вижу в ней никого, кроме нас. «Двигатели так работают. Это не тяжелая техника, что-то типа пикапов», пояснил мой начальник службы охраны и принял входящий вызов на свой кнопочный сотовый. Зимар прибыл с охраной, пикапом, в кузове которого установлен пулемет. Сам же вождь одного из племен передвигается на бронированном лимузине, правда, немного потрепанном. Машины остановились на дороге примерно в 20 метрах от нашего укрытия. «Это мой должник», — шепнул Семен, когда дверь бронированного лимузина открылась, и вышел невысокий мужик в челме и свободном халате. «Подстрахуй», — шепнул мой начальник службы безопасности и неслышно двинулся вдоль скалы. «Как можно бесшумно передвигаться по мелким камням? Впрочем, городские жители удивляют своей неуклюжестью в лесу, что ни шаг, треск на весь лес». «Зимар!» Чуть повысил голос и выставил перед собой руки Семен, когда вышел на дорогу. «Семен!» Обернулся к нему афганец и что-то коротко приказал своим людям, повернувшим оружие в сторону моего спутника. «Рад тебя видеть!» Афганец говорил без акцента, речь спокойна, но вокруг машин установлена магическая защита. «Лимузин генерирует купол безопасности», прислал мысленное сообщение мой питомец. «Что он из себя представляет?» Поинтересовался я, пытаясь вспомнить, «А о таком свойстве техники? Источник в машине?» «Прости, неправильно выразился», — покаялся Жейдер. «Артефакт установлен в двигатель, усиливает броню и на пару метров в диаметре создает особое поле, непробиваемое для обычных пуль. Если мотор заглушить, то защита снимается. Устройство стоит больших денег. Не так давно вышло на рынок». «Понял», — ответил я, наблюдая, как Зимар спокойно вышел из защитного периметра и трясет руку моего начальника службы охраны в приветствии. «Не прост этот полевой командир и вождь какого-то племени. Несколько активных артефактов с собой носит, блоки отличные выставил. Не могу считать его дар и даже мощь источника. Нет, если выпустить усиленные диагностические щупы, то информацию получу, но Семен предупреждал, что знакомство не следует начинать с недоверия». «Господин Жиргов», — чуть повысил голос Семен и посмотрел в сторону моего укрытия. «Все по плану, это друзья». Условная фраза произнесена, можно не волноваться, и Зимар не представляет угрозы. Ну, в текущий момент. Но он может играть в собственную игру. «Уважаемый Зимар, это Станислав, глава одного из кланов. Ему служу». Представил меня бывший капитан, когда я подошел к ним. «Друг моего друга, мой друг», — протянул мне руку афганец. Печатка с зеленым камнем на среднем пальце, кольцо с рубином на указательном, в глазах задумчивость, старый шрам на щеке, но видимый даже из-под седых волос бороды. Глаза умные и внимательные. Каким-то посылом пытается прощупать меня. Хм. Жму руку нового знакомого. Мой древний перстень сверкнул в лучах восходящего солнца, браслет-змейка сползла к кисти. «Приятно познакомиться. И надеюсь обрести друга и партнера», — ответил я Зимару. «Ты сильный воин», — заметил вождь племени. «Не стану кривить душой и говорить, что счастлив от встречи. Мы еще не настолько знакомы». Неожиданно пытается вывести из равновесия. «Зимар, я начальник охраны у господина Жиргова», — медленно произнес Семен, почувствовав напряжение. «Ты уже говорил», — посмотрел на него афганец. «Ты просил разузнать о Грузии, где он и что с ним планируется сделать. Информацию предоставил. Готов дать людей в помощь, чтобы склад ликвидировать. Учти, помощь негласная. Открыто выступить против племени шадов не смогу и не хочу». «Кто такие шады?» — поинтересовался я, но Зимар на вопрос не среагировал. «Афганец о чем-то сосредоточенно думает, а если точнее, то он активно сканирует местность». «Вы пришли вдвоем?» — удивленно посмотрел вождь племени на Семена. «Рядом никого не ощущаю». «Тебя что-то удивляет?» — вопросом на вопрос ответил мой начальник службы охраны. «Я рад, что ты мне доверился». Зимар широко улыбнулся Семену, а потом на меня посмотрел и объяснил. «Шады — сильное и уважаемое племя. У них есть деньги и связи с внешним миром. Мы с ними не враждуем, но не откажемся доставить неприятности. Разумеется, если они о том не узнают». Мудрит что-то приятель Семена, ходит вокруг да около. Как-то не так я себе представлял должника, готового отдать жизнь за своего спасителя. «Хозяин, нашу защиту постоянно атакуют, но ненавязчиво. Пытаются выкачать энергию и незаметно произвести считывание», — дал о себе знать Джейдер, устроившийся у меня за пазухой. «Зимар, давай на чистоту». Обратился я к афганцу. «Слушаю тебя, Станислав», — внимательно посмотрел тот на меня. «Семен сказал, что ты нам поможешь. Если есть сомнения или возникли какие-то трудности, то мы уйдем, только скажи», — подбирая слова, стараясь не обидеть своего восточного собеседника, медленно произнес я. «Ты не подумай, обиды не затаим. Так ведь, Семен?» — повернулся к своему начальнику охраны. «Все верно», — покивал тот. «Дело в том, что надоело отбивать чьи-то атаки на ментальном уровне. Трачу свою энергию впустую», — вновь перевел взгляд на вождя племени. Бывший капитан нахмурился, ладонь в кулак сжалась, но больше он никак внешне не отреагировал. «Случается, что враги принимают личину друзей. Вы те, за кого себя выдаете, и простите за подозрительность», — широко улыбнулся Зимар, демонстрируя идеальные зубы. «Предлагаю в дороге обсудить план действий. Он очень прост. Подъезжаем, обезвреживаем охрану, забирайте нужное и отходим. Все верно или последует уточнение и пожелание?» «Так мы едем или продолжим тут беседовать?» — указал я в сторону лимузина. «Семен, ты не желаешь сесть за руль?» — предложил афганец и пояснил. Из меня водитель так себе, а лишним ушам не следует раньше времени знать о наших планах». «Странно. Зимар не доверяет даже своему водителю и телохранителю. С чего бы это?» «Тем не менее, мы так и поступили. Бородатый парень, управляющий лимузином, безропотно перешел в кабину пикапа. Семен тронул лимузин, и мы двинулись в нужную сторону. Афганец устроился на переднем сиденье и большую часть дороги с кем-то вел переговоры, доставая из бардачка авто то один, то другой сотовый телефон. «Сейчас свернешь на второстепенную дорогу. Там есть укромное место для стоянки», — предупредил моего начальника охраны афганец и по рации что-то приказал следовавшему за нами пикапу с боевиками. «Ты уверен, что нам следует помогать?» — уточнил у него Семен. «Зимар, мы давно друг друга знаем. Прекрасно понимаю, что находимся не на твоей земле. Тебя так или иначе вычислят, и возникнут проблемы». «Не все же. Можно измерить деньгами и силой», — хладнокровно ответил тот. «Пятерых с вами пошлю. Здесь их подождем». «Так, как все складывается, мне все больше и больше не нравится. Когда машины остановились, я отозвал бывшего капитана на пару слов. Станислав Викторович, честно говоря, сам в растерянности. Опередил меня Семен. Такого приема не ожидал. Но, думаю, Зимару не по силам задача, и он это осознает. Даже если сейчас все получится, то ему не сдобровать». «Предложение?» – коротко спросил я. «Пешком нам не добраться», – криво хмыкнул мой начальник службы охраны. «Зимар легко расстанется с пикапом взамен того, чтобы выделять нам в сопровождение людей. Выезжаем в город, сразу едем на склад и с наскока его атакуем». «Вдвоем?» – оторопело посмотрел я на него. «Не забывайте про своего питомца», – широко улыбнулся Семен. «Под магическим прикрытием можно много дел наворотить. А я с собой парочку артефактов взял. Главное-то – внутрь склада попасть». «Захватить нужное количество груза, а потом оттуда сделать ноги. Уходить-то будем порталом, правильно?» «Да», — коротко подтвердил я, — «только не одним. Попрыгаем по территории Афганистана, насколько у меня хватит запаса энергии». На этом мы остановились. Правда, Зимар вяло посопротивлялся. Мол, пикап недавно захватили его люди в качестве трофея, машина почти новая. Но это еще один плюс в нашу пользу. Провести параллели с нашим помощником окажется немного сложнее. Нет, на него обязательно выйдут те, у кого мы собираемся позаимствовать големов. Вот только вождю племени и по совместительству полевому командиру не так-то просто угрожать, особенно если тот на своей земле окажется. «У нас в запасе не больше часа. Зухар нам поможет», — прокомментировал бывший капитан, когда мы покинули Зимара и его людей. «Думаешь, полуденная молитва настолько сильно отвлечет всех, что на нас не обратят внимания?» — скептически хмыкнул я. «Склад на окраине, охраняется не очень хорошо», — пожал плечами Семен. «Авось прорвемся». «Черт! Я даже поежился. Очень точное слово мой начальник охраны подобрал. Авось. Чисто по-русски». Жалиане не составило никакого труда выяснить, где обосновалась ее будущая жертва. Очень плохо, что не в столице. За город придется добираться, и не факт, что глава парфюмеров окажется в резиденции. Главное, чтобы он ночевал дома. В том, что он ее примет, молодая женщина ни капли не сомневалась. «Пора обзаводиться собственным транспортом», – озадаченно буркнула себе под нос Жулиана, когда очередной водитель такси отказался уезжать из столицы. «Даже двойной счетчик не интересует», – хмыкнул пожилой таксист. «Обратно порожняком же поеду, клиентов потеряю. Вы на рейсовом автобусе быстрее до провинции доберетесь. До вокзала могу довезти». «Не утруждайте себя», — хлопнула дверью машины Жулиана и медленно пошла по тротуару, обдумывая сложившуюся ситуацию. План выйти через Стаса на княжну, а потом подобраться к князю уже не кажется таким легким и простым. Очень много неясного и зависит от случайностей, а делать ставку на такое развитие событий молодая женщина не готова. «Черт, а ведь Хельга над моими мозгами славно потрудилась», — пробормотала себе под нос Жулиана. «Простите?» — остановился рядом с ней среднего возраста мужчина в засаленном костюме. «У вас проблемы с головой? Давление? Тут рядом принимает молодая целительница, очень хорошая девочка. Хотите, дам ее телефон?» «Нет», — коротко ответила Жулиана и добавила. «Спасибо за беспокойство, но у меня все хорошо». Глупо выполнять задание своей бывшей госпожи, которая ее уже списала со счета. Дивидендов рвение не принесет, как и финансового благополучия. Деньги на счету для выполнения задания еще не заблокированы. Есть и личные накопления, но они смехотворны по отношению к тому образу жизни, к которому привыкла. Салон сотовой связи встретил тишиной и зевающим молодым продавцом. Парень с превеликим удовольствием продал сотовый телефон и сим-карту обаятельной незнакомке, которая, вот горе-то, потеряла свой смартфон и паспорт. Работник салона вошел в положение и даже на себя оформил покупку, всего-то за обещанное вечернее свидание и ужин при свечах. Само собой, жаль, она и в мыслях не собиралась выполнять обещанное, да еще и с использованием дара убеждения. Впрочем, продавец догадается, что на него воздействовали чарами, но никуда заявлять не станет. Ничего не пропало, деньги незнакомка заплатила, а симку можно заблокировать. Но это произойдет вечером, не раньше. А для пары звонков Жилиане хватит времени. Откладывать она не стала, зашла в какой-то уютный дворик, где мамаши со своими карапузами возятся в песочнице, кто-то выгуливает собаку, бабки на лавочках обсуждают какую-то передачу. По памяти набрала номер, пару раз глубоко выдохнула и нажала на пиктограмму вызова абонента. Дождалась двух гудков, сбросила, сразу же повторила процедуру со звонком, а потом еще два раза и только на четвертый раз принялась дожидаться, когда абонент ответит. «Слушаю», — почти без акцента произнес женский голос. «Я бывшая помощница Хельги. Она меня списала. Готова оказать одну или несколько услуг», — скороговоркой проговорила Жилиана. «Вы, скорее всего, ошиблись номером», — задумчиво произнесла собеседница, но звонок не сбросила и не поинтересовалась, какой набран номер. «Меня зовут Жилиана, нахожусь в Москве», — продолжила разговор молодая женщина. «Имею определенное задание, но пока не вижу смысла, чтобы его попытаться выполнить». «Даже так?» — хмыкнул женский голос. «Что вы от меня хотите?» «Думаю, уже ничего», — немного разочарованно ответила бывшая помощница Хельги и собралась дать отбой. «Подожди», — словно угадав ее мысли, произнесла женщина. «Не спрашиваю, откуда тебе известен мой прямой экстренный номер для связи и как по нему звонить. Допускаю, что ты можешь оказаться полезной, но где гарантия, что не игра?» «Смысл?» – пожала плечами Жилиана. «Мне требуется работа, за которую платят хорошие деньги. Информацией поделюсь, а использовать меня можно, не вовлекая во внутренние дела». Разговор наконец-то начался, как и планировалось. Понятно, недоверие одной из высокопоставленных особ, желающих завладеть богатствами княжества и насадить свою политику. С госпожой Хельгой вице-президент АСШ Анжела Джонсон только временные союзники, да и то больше конкуренты. Когда к тебе перебегает доверенное лицо, то это вызывает большие вопросы и недоверие. Доверять такому человеку все равно никто не станет. Но какое-то время могут использовать и честно заплатить. Речь же пойдет о суммах больших, которых хватит надолго. «Весенний переулок, дом 7, квартира 8, через 2 часа», — произнесла Джонсон. «Тебе повезло, что я еще в Москве. Предупреждаю заранее, со мной не стоит играть, иначе пожалеешь, а проверить твои слова я смогу, не сомневайся. Такой подход правильный, и к нему готова». Мысленно выдохнув, но сохраняя нейтральную интонацию, ответила Жилиана. «Жду», — коротко сказала вице-президент и дала отбой. Бывшая помощница Хельги злорадно улыбнулась. Все прошло идеально, первый самый трудный шаг сделан. Осталось еще немного. Пережить боль при жестоком допросе, договориться о гонораре, выполнить, если потребуется, работу, и тогда она станет свободной. Первый же таксист с удовольствием доставил Жилиану по указанному адресу, разумеется, там не оказалось ее собеседницы. Трое стихийников скрутили гостью, сделали несколько инъекций, раздели догола, проверили сканером на скрытые артефакты, для острастки пару раз ударили под ребра и отвесили пощечин. Жилиана восприняла все как должное, она сама так действовала в схожих ситуациях. «Твой источник временно блокирован. Язык тебе не подчиняется и контролировать ответы не сможешь». С садистской улыбкой, поигрывая битой, заявил главный в этой тройке. «Сопротивляться даже не думай, руки и ноги переломаем, а потом пальцы на руках отрежем». «Уши, соски и глаз», — усмехнулась Жилиана, чувствуя во рту солоноватый привкус крови. «Ты о чем?» — нахмурился ее оппонент. «Забыл сказать, чего еще меня лишишь», — пояснила молодая женщина и добавила. «После того, как надругаетесь в извращенной форме». «Ну, насчет последнего ты не дождешься», — хмыкнул главный и неожиданно протянул ей ладонь. «Грег, приятно познакомиться, коллега». Жилиана, недоверчиво ожидая удара, пожала руку своему пленителю. «Ты не серчай, но дознание проведу, такой порядок», — кинул ей джинсы и рубашку Грег. «Трусики и лифчик забыл дать», — Совершенно не стесняясь своей наготы и не торопясь одеваться, указала добровольная пленница на детали своей одежды, валяющиеся на полу. «Перетопчешься», — хмыкнул боевик. «Надевай, что дают, и поговорим». Разговор не занял много времени. Грег узнал ключевые моменты, а выведывать секретную информацию ему команда не поступала. Желяна ощущает сильную слабость, мысли с трудом ворочаются, речь замедлена, реакции вовсе нет. Работа источника перекрыта. Молодая женщина, решившая послужить конкурентке своей бывшей хозяйки, прекрасно знала, на что шла. Разумеется, кое-какие блоки на свои мысли выставила, в том числе и спрятала в укромном месте артефакты, прежде чем явиться навстречу. Ее не смогут заподозрить в попытке навредить Джонсон. Секретов не выведывает и с высокой долей вероятности оценивает свои шансы выйти из квартиры живой. Вице-президент прибыла собственной персоной через пару часов. Честно говоря, Жулианна не верила, что ее предложение так сильно заинтересует. «Один из основных вопросов, оставшийся невыясненным», держа двумя пальчиками миниатюрную чашку с крепким кофе, произнесла Анжела Джонсон, стоя спиной к окну. «Почему Хельга решила от тебя избавиться? Но сделала это так неумело. Ей такой подход к делу не свойственен. Я размышляла об этом», медленно проговорила Жулианна. «Когда разграбили склад в Афгане, то моя бывшая госпожа решила наказать одного из полевых командиров, ответственных за груз». «Правильно», — согласно кивнула Джонсон. «Я бы так же поступала». «На Ашада, так зовут боевика, оказали психологическое давление, в том числе...» Слабо кивнула в сторону стола, где еще стоит несколько склянок с зельем, которое вливали в перебежчицу. «Использовали психотропные препараты и магию. Хельга решила сделать из Шада не только своего цепного пса, но развлекаться с ним в постели. После нескольких соитий меня из постели выгнали, госпожа стала получать удовлетворение только от боевика. Не уверена, но есть вероятность, что афганец переиграл госпожу и крутит ей как хочет, в прямом и переносном смыслах». «Вот это номер!» – выдохнула Джонсон. «Моя соперница повелась на какого-то боевика и поставила под удар все достижения из-за возможности получить оргазм. Вот дура, я о ней была лучшего мнения», – эмоционально высказалась вице-президент. «Или этот полевой командир ее переиграл», – пожала плечами Жулианна. Джонсон отмахнулась и скривила губы в презрительной улыбке. В такую историю она никогда и ни за что не поверит. А вот Жулианне вспомнились кое-какие смутные подозрения насчет Шада. То у него дернется мускул, то эмоциональный фон изменится, то еще что-то. Очень резко Хельга повела себя не так расчетливо, что ей совсем не свойственно. Даже отправляя свою помощницу в княжество, изначально она придерживалась озвученного плана, но вскоре его изменила. Не происки ли это боевика? Как ни крути, именно Жулианна истязала его больше всего. Почему не кровная месть, а попытка решить вопрос чужими руками? На афганца это не похоже, особенно если вспомнить то, чем он занимался. «Так, хорошо», — поставила чашку на подлокотник Джонсон. «Историю твою услышала. Дальнейшие рассуждения понимаю. Все секреты своей начальницы изложишь в письменном виде после принесения присяги. Готова присягать лично вам или стране?» — задала вопрос Жулианна. На первый взгляд обыватель не поймет большой разницы между личной присягой, присягой стране, вступлением в клан или становлением вассалом господина. Последнее редко практикуется, такие отношения считаются пережитком прошлого. С кланом все более-менее понятно. Туда стараются принимать нужных и одаренных, не считая тех, у кого есть права по праву рождения. Становиться подданной другого государства ни для кого не проблема. Спрос минимален, если чтишь законы и правила. Личная же присяга зависит от условий, но ничего хорошего не сулит. В том числе и привязка осуществляется на магическом уровне, когда невозможно предать или навредить. Хельга такую клятву с Жулианны брала, но со временем магические условия изменились, а потом и вовсе распались. Когда это произошло? Примерно год назад прозвучал первый звоночек, когда госпожа направила свою помощницу для выяснения отношений и требования долга к одному криминальному клану, занимающемуся теневой поставкой наркоты. Шанс выжить был ничтожен, Хельга это прекрасно осознавала и не выполнила пункт клятвы, что будет заботиться о своей помощнице. Случалось и множество других похожих случаев, из-за чего исчезло магическое влияние и подчинение. Жулианна этого не показывала, молча исполняла все прихоти, и, скорее всего, ее госпожа так и пребывает, в абсолютной уверенности, что помощница всецело ей подчинена. «Разумеется, речь о личной клятве», — широко улыбнулась Джонс и добавила. «С частичным подчинением в ближайшие полгода. Можешь считать это испытательным сроком, без поползновений на чувства, если только по согласию. Но предупреждаю, сама вряд ли тобой заинтересуюсь, мне нравятся брутальные парни, а если и разбавлять их, то блондинками. Перекрашиваться же не станешь и играть роль послушной и слабой». Жулиана немного растерялась, скорее всего, не из-за слов вице-президента. Что-то в таком стиле она и ожидала. Нет, думала о худшем. «Я согласна», — произнесла бывшая помощница Хельги, еще не решив, будет ли мстить бывшей госпоже или позлорадствует при случае, если у той дела пойдут плохо. Уже через несколько часов по улице уверенной походкой идет красивая молодая женщина и чему-то улыбается. Она сделала ставку, от которой зависит ее жизнь. Жулиана уже получила первое задание, и оно, если честно, ей понравилось. Следует втереться в окружение князя, легенду ей придумают и документами снабдят в самое ближайшее время. О распоряжениях Хельги приказано забыть, а если кто-то о ней напомнит, то ссылаться на новую госпожу. Правда, если возникнут какие-то серьезные проблемы, то в первые полгода, когда проходит проверка, на серьезную помощь рассчитывать не следует. Однако уже выдана банковская карта с необходимой суммой, чтобы приодеться и не выглядеть в глазах окружающих нищенкой. «Пару дней отдохни, приведи себя в порядок, хорошенько все обдумай, а потом приступай», — напутствовал ее Джонс, стараясь скрыть свою радость, что ей досталась такая опытная помощница. Зачем разбрасываться такими людьми, непонятно. Похоже, у Хельги настала черная полоса. А в это время Шат делал массаж властной женщине, считавшей себя жесткой и умной. Бывший полевой командир сосредоточенно разминал кожу на спине и ягодицах, пощипывал и похлопывал. Только при очень внимательном изучении его лица можно заметить чуть презрительную улыбку. А если сканировать ментальное поле, то увидеть, как с кончиков пальцев боевика время от времени уходят внутрь Хельги магические посылы. Импульсы очень короткие, перехватить и расшифровать, что задумал Шат, никто не сможет. Когда-то еще в детстве он получил пророчество от старца, что добьется больших вершин, главное не оступиться. «Прочь!» — вяло повела рукой Хельга и потянулась за звонившим сотовым. Шат промедлил несколько секунд, он мысленно не присутствовал в спальне, госпожа не обратила внимания на неподчинение, допустив еще одну ошибку. Бывший полевой командир отошел к дверям и оценил посылы, опутывающие источник женщины. Еще пару дней, и она полностью окажется под его контролем. Тогда он припомнит, как над ним издевались. «Да, чем ближе приближаемся к городку, тем все больше начинаю волноваться». Сидя за письменным столом в своем кабинете и рассуждая о том, как бы захватить склад с големами, все казалось элементарно. Допускаю, что нам следовало взять с собой ту команду, которую Семен привел ко мне работать и за кого поручился. Вот только подготовка к вылазке заняла бы длительное время. «Станислав Викторович», — посмотрел на меня начальник службы охраны. «Простите, могу вас называть коротким именем, когда начнутся боевые действия? Желательно ведь и вовсе не упоминать своих данных». «Зимар-то в курсе, кто с ним общался», — возразил я. «Через него узнают, но вряд ли захотят предъявить претензии». На этом и строится расчет. Те, кто в княжество переправляет големов-муравьев, нарушают множество законов, в том числе и Афганистана. Разумеется, местные власти в курсе и получили заслуженный откат. Однако во всеуслышание никто не объявил о недавних событиях. Замяли этот вопрос, как и короткие стычки в горах. На самом деле локальные перестрелки между племенами, по сути являющимися кланами, случаются по несколько раз в день. Разумеется, все это происходит на нейтральной территории. «Но ты прав», — продолжил я. «Обращаться к друг другу надо коротко. Предлагай». «Босс», — посмотрел на меня Семен. «Пойдет», — согласился с ним. «А тебя как называть?» «Позывной, используемый ранее в армии, не следует упоминать. Посвященные легко вычислят. Тот же Гром, к примеру. Потер подбородок мой начальник службы охраны». «Вол?» – предложил я и пояснил. «Ты же на меня работаешь. Пашешь, как вол». «Скажете тоже». Чему-то довольно улыбнулся Семен и добавил. «Меня так Катерина назвала. Еще и буйвол добавляла». «Этих подробностей знать не хочу», – рассмеялся я. «Уверена, на тебя так нарекла за какие-то умения и старания». «Хозяин, а как же я?» – возмутился Жейдер. «Сами себе позывные выбрали, а про меня забыли». «Мы с тобой общаемся мысленно», – урезонил я своего питомца. «А вот попадаться на глаза тебе никому нельзя, нас еще быстрее отыщут». В городские ворота въехали под пристальными взглядами охранников. Нас не тормознули, что довольно-таки странно. Заготовленные деньги на взятку так и остались в моем кармане. «Почему не устроили досмотр и не проверили документы?» — спросил я у Семена. «Нас двое, за пулеметом никто не стоит. Наверняка решили, что чего-нибудь купить приехали», — ответил бывший капитан, медленно ведя пикап, сверяясь с лежащей на коленях картой. Склад на окраине городка, двое вооруженных афганцев медленно прохаживаются перед воротами ангара. «Точно это то место?» — скептически поинтересовался я. Местность просканировал и результаты сверил с данными Харька. «Есть несколько ловушек и какой-то слабенький артефакт. Магический фон в складском помещении сильный. От големов-муравьев он исходит или нет, понять не представляется возможным. Еще установлен слабенький защитный купол от непогоды». «Осведомители вряд ли ошиблись», — осторожно ответил Семен и погладил ствол пистолета-пулемета. «На засаду смахивает. Словно кто-то кричит: «Приходите, забирайте, что плохо лежит». Так почему бы и не взять?» Неожиданно усмехнулся я и, выйдя из машины, сделав презрительное лицо, направился в сторону охранников. Шейдер создал силовой щит и усилил его посылом отвода пуль. Охранники на меня смотрят, у автоматов затворы передернули, но пока не пытаются остановить. Не доходя до них пару метров, я рыкнул. «Почему ворота еще закрыты? Мы же на погрузку приехали! Ну-ка быстро!» Махнул рукой, выпуская алгоритм подчинения и веры. «Такое заклинание не подпадает под запрещенные. Долго его придумывал, чтобы никто не смог обвинения предъявить. Остаточный след и вовсе короткий, а отыскать посыл в магическом поле очень затруднительно. Магию использовал не агрессивную, но она сработала как нельзя лучше. Ловушки нейтрализовал мой питомец, а действующий артефакт оказался ничем иным, как записывающим события в ментале. Этакая камера наблюдения, но только за энергией». «Одну минуту!» – подпрыгнул на месте один из охранников и бросился бежать в сторону ворот, на ходу вытаскивая связку ключей. «Передадите своему командиру!» – вытащил я пачку денег и протянул второму бойцу. Тот, как только увидел заветные американские купюры, то и вовсе поплыл. Автомат себе за спину закинул, взял деньги и широко улыбнулся. «У меня с собой еще и рублей приличная сумма, но их давать нет смысла». Хозяйским шагом прошел в ангар и, увидев знакомые ящики, обрадовался. «Забрать сможем не больше двух. Да и то при создании порталов придется выложиться. Прыгать-то собрался в несколько точек». «Вол!» – проорал Семену и замахал рукой. «Задом сюда, сдавай!» Мой начальник охраны осторожно подогнал пикап, чуть не зацепив створку ворот. «К габаритам никак не привыкну», – пояснил он, осматривая царапину на зеркале заднего вида. Охранники о чем-то между собой шепчутся, я им указал на два приглянувшихся ящика, которые наиболее сильно фонят магией. Когда же груз оказался в кузове пикапа, Семен подошел к боевикам и хладнокровно сначала в одного, а потом и во второго выпустил из пистолета с глушителем пару пуль. Подобрал в карман стреляные гильзы, удивленно на меня посмотрел и спросил. «Босс, ты же не собирался их в живых оставить?» Ответить я не успел. Взвыла сирена сигнализации и прозвучало несколько выстрелов.